Глава 4. Курс молодого бойца. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пытался вывести зависимость длительности страдания от пережитого горя? Ну, есть же законы, по которым сила одного пропорционально равна квадрату чего-то там другого. Возможно, что и со страданиями человеческими также. Согласитесь, неправильно убиваться годами из-за того, что разбилась какая-то там красивая тарелка или чашка. Стало быть, если сумма вынесенной неприятности величина незначительная, можно ввести прогрессирующую шкалу, как у юристов, до 100 рублей, до 1000 рублей, свыше 5000 рублей, то и горевать по потере надо недолго, до одного дня, до одной недели, до месяца. Но не более года, чтобы не было соблазна предаваться печали всю оставшуюся жизнь. Если, например, у тебя сгорела дача и потеря явно тянет на что-то гораздо большее, чем 5000 рублей, все равно страдать больше года не имеешь ты права. К тому моменту, как март и апрель сменились на май, мое настроение улучшилось окончательно, а призрак Андрея перестал тревожить мое сердце. Подумаешь, первая любовь, будет и вторая. Мама всегда говорила, личные трагедии и драмы не повод рушить всю свою жизнь. А что повод? Интересовалась я. А ничего, надувалась мама. Есть же такой термин, срок траура. Даже над покойником не плачут вечно, а ты, прости господи, над какими-то тройками убиваешься. А почему ты не ругаешься? Удивлялась я, потому что моя мама апатично, спокойно переживала мои учебные неудачи в школе. Я хочу, чтобы ты улыбалась и шла дальше, говорила она. Вот и теперь я вполне была готова идти дальше. Только непонятно, куда идти. Если ты несколько лет жил одной жизнью, то сложно сразу же все перечеркнуть. Я любила Андрея 5 лет, но в одном флаконе он был и моей первой большой любовью, и первым мужчиной. Что, кстати, было единственным случаем в известной мне институтской практике. Все мои сокурсницы к моменту первой большой любви уже имели солидный сексуальный опыт. Иногда даже чересчур. Правда, мне ведь мое пуританское мечтательное отношение к жизни ничем не помогло. Сижу и пытаюсь найти способ не устраиваться на работу. Потому что впереди лето, солнце, море. Я вполне готова совершить неожиданные прорывы в карьере, но почему же я должна именно к лету начинать трудовую карьеру? Мне стало так обидно, что я вырвала из розетки телевизионный шнур. Сколько можно смотреть всякую муть, спародированную с Америки? Вот молодец, порадовалась за меня мама. Но в другой раз нажимай кнопку. Пойду-ка я погуляю, сообщила я и натянула первые попавшиеся штаны. Прогулка мне всегда помогала собраться с силами и решить, что делать дальше. А ведь это самое сложное – придумать, куда плыть дальше. Лично я готова годами помогать маме мыть посуду и быть хорошей девочкой, лишь бы не принимать глобальные ответственные решения. На улице было тепло, грязно и мокро. Светило солнышко. Московская природа – это удовольствие для искушенных, потому что коктейль из пыли, смога и квадратных домов не сможет доставить удовольствие кому-то с банальными представлениями о красоте. Это примерно как водка. Вы пробовали водку в детстве? И вообще, как быстро вам удалось полюбить сей напиток? Лично мне огненная вода не понравилась сразу. Я и до сих пор с опаской отношусь к вертолетам, которые у меня начинаются после 3-й рюмки. А 3-я, как известно, случается довольно быстро, потому что между 1-й и 2-й перерывчик небольшой. Так что примерно через час после начала вечеринки я начинаю выделывать кренделя и задавать окружающим вопросы, как пройти в библиотеку. Это если я пью водку. Поэтому я стараюсь ограничиваться вином, от которого может стать очень плохо на утро, но в процессе будет хорошо, очень хорошо, либо ослепительно хорошо. Но ведь сколько есть на свете любителей именно водки? Они ее выбирают за простоту, незатейливость и эффект. Одна стопка водки по силе воздействия равняется 3 бокалам вина. А если прикинуть КПД с учетом финансовых затрат – то переплюнуть водку не сможет ничто. Вот так и Москва, крепкая и горькая, любима многими. Теми, кому уже мало терпкости парижского вина, сладости испанского компота сангрия и замысловатости всяких там текил. Дешево и сердито. Говорят про водку, даже про самую хорошую. И Москва такая же, дешева и сердито. Парк, в котором я бродила, предаваясь раздумьям о разных чумазых пенатах, сиял уже зазеленевшими листьями на веточках деревьев и желто-коричневыми кучками, оставленными на память друзьями нашими меньшими на влажном асфальте. И почему только у нас не заставляют убирать за собаками, как в Европе? «Было бы здорово», — высказалась я, еле успев обойти справа по флангу очередную кучу. Кажется, я даже прибавила к высказыванию что-то такое матерное для убедительности. «Действительно, я так и вижу, как дорогие россияне с пакетиками бегают по дворам, прямо после того, как похмелились, и для пущей строгости моют тротуары шампунем», — раздался чей-то голос сбоку, прямо из веселых молоденьких кустов. «Вот тяна, а я-то думала, что я одна». «По всему периметру 1/6 части суши», — докончила я мысль и улыбнулась. «Точно», — согласился голос из кустов и замолчал. Я принялась стесняться, потому что разговаривать вслух с самой собой было не очень нормально, на мой взгляд, и я решила пояснить. «Вообще-то я не разговариваю сама с собой». «Вру». «Это со мной только сегодня», — виновато залепетала я, вглядываясь в гуще кустарника. Сквозь них смутно просвечивал чей-то силуэт. «Понятно», — усмехнулся голос. «А что, есть повод?» «Да нет, просто в такой день приятно поговорить с интересным человеком», — довольная, что нужный анекдот столь вовремя всплыл в моей памяти, отшутилась я. «Это правильно. Значит, вы ратуете за чистоту улиц? А в детстве приходилось вам участвовать в мероприятиях общественного идиотизма под названием «Субботник»?» — спросил обладатель голоса, выбравшись из кустов. Им оказался молодой человек лет 35 с псиной неопределенной породы. «А что, вы сами бы собирали? Это все за собачкой?» — ехидно поинтересовалась я. Собачка посмотрела на меня без одобрения и тявкнула. «Я? Нет», — сделанной серьезностью рассудил молодой человек. «Но я вне списка». «Это еще почему?» — спросила я. «Потому что я законченный эгоист и проходимец», — ответил он и засмеялся. Я засмеялась тоже, хотя после Андрея мне нужно было бросаться в рукопашную на всех проходимцев и эгоистов. Но незнакомец так обаятельно улыбался, что хотелось немедленно и самой заделаться такой же проходимкой. «Так что, пусть убирают другие?» — строго спросила я, даже брови сдвинула. «Именно», — кивнул он. «Правда, так удобнее. Но в крайнем случае я заплачу какому-нибудь уборщику за собаками. Я всегда предпочитаю заплатить». «О, да у вас барские замашки?» Попыталась я поддеть его, но он, кажется, пропустил мой укол мимо ушей, и я подумала, что такого товарища, наверное, вообще сложно вывести из себя. Мы шли рядом по дорожке и молчали. «Что? Вы что-то сказали?» Посмотрел на меня незнакомец. Я, конечно, по-прежнему презирала весь мужской род, но поскольку мой случайный спутник не вызывал во мне явной антипатии, то я была не против поболтать. Просто поболтать. И потом, я так долго молила Господа о знаке, о помощи в выборе пути, что вдруг небо именно с помощью этого пижона решило навести меня на мысль о том, что делать дальше.